Виктор Молотов, Алексей Аржанов. «Моя теневая империя». Том 2. Глава 1. Лучи красного света, источаемого луной, накрыли весь город. Как назло, на небе ни одного облачка. Я много раз слышал упоминания о Красной Луне, но поверить в то, что она существует, до сих пор было трудно. Когда-то ее создал мой учитель, чтобы захватить весь мир с помощью армии чудовищ. Красная Луна приводила их в буйство, заставляла подчиняться только одному господину и убивать людей. Но учитель давно мертв, а на магических сущностей красный свет действует до сих пор. И подтверждение тому можно было услышать и сейчас. Вдалеке, за территорией главного штаба бюро, там, где начинался лес, послышался неистовый вопль. А вот и монстры. Пробудились все-таки ублюдки. Ох, как же не вовремя. Все фонари на улицах погасли, а затем вспыхнули вновь, но теперь их свет источал необыкновенное магическое сияние. Видимо, бюро установило подпитку на основе светлой магии. Теперь весь город окутан аурой защитного света. Вот только поможет ли он жителям — большой вопрос. Совсем слабых монстров, может, и отпугнет, но если из своих убежищ выберутся другие, более сильные порождения Красной Луны, то защитным освещением люди уже отбиться не смогут. Следом за фонарями раздался грохот. На всех зданиях в моем поле зрения начала активироваться система защиты. Окна и двери закрыла металлическими заслонками, закаленными светлой магией. И цикл замкнулся, когда по моим ушам вновь ударила магическая сирена. «Хорошо придумали санцелюбы», — усмехнулся я, обхватив руками голову, которую пронзила адская боль. «Неприятно. Вся эта система защиты бьет и по моей магии. Если они создали такую мощную систему обороны, сложно даже представить, сколько монстров находится в лесах, что окружают город». Я сделал глубокий вдох и выплеснул из себя облако темной магии. Тонкой оболочкой колдовство окружило мою кожу, создав защиту от негативного воздействия окружающего светло-магического фона. Возвращаться домой нельзя, это мой шанс. Ночь Красной Луны может оказаться лучшим временем для проникновения на склад центрального штаба. Как ни крути, а большинство злоумышленников, которые захотели бы проникнуть на территорию бюро, ни за что бы не решились сделать это под Красной Луной. Учитывая приближающиеся к городу крики, вскоре в Санкт-Петербурге будет совсем небезопасно. Я продолжил свой подъем на стену штаба. Как только достиг смотровой вышки, стало ясно, что большая часть сил бюро сосредоточилась на территории. Агенты прыгали в машины и выезжали в город. Среди них я увидел и своего брата Романа. Ночка сегодня будет что надо. Хотел бы я посмотреть на столкновение чудовищ своего учителя с агентами бюро. Но сегодня у меня есть куда более важное дело. Я дождался, когда все машины покинут территорию штаба, после чего спрыгнул с забора и прошмыгнул к гаражам. Я на бегу натянул на голову балаклаву на случай, если мне все же доведется наткнуться на кого-то из солдат бюро или попасть под камеру видеонаблюдения. Узнать меня не должны. Если меня застанут за похищением части тела древнего некроманта, то уже никакие сказки о могуществе печати Федора Зубова не скроют тот факт, что я давно освободился. Перед тем, как я проскользнул в закрывающиеся двери гаража, до меня долетели грозные звуки топающих ног за стеной штаба. Только что по городу пронеслась целая толпа монстров. В гараже было пусто, ни агентов, ни машин. Все уехали защищать город. Восточная стена пустеющего ангара сообщалась со складами. Оставалось только надеяться, что сотрудники бюро не заблокировали двери между корпусами. Но судьба оказалась ко мне неблагосклонна этой ночью. Дверь заперта на магическую печать. Если она работает так же, как и в мои времена, то открыть проход сможет только прикосновение имеющего к складам доступ человека. Либо же его кровь. «Нет, дорогая, домой я сегодня не вернусь», — прозвучал мужской голос далеко за моей спиной. В гараж вошел мужчина в белоснежной форме бюро. Я вовремя скрылся за ящиками и приготовился к перехвату. Вовремя он тут появился. Главное, чтобы у него был доступ к складу. «Ты с ума сошла?» — воскликнул он в трубку телефона. «Какая еще любовница? Ты вообще видела, какого цвета луна на улице?» «Нет? Ну, выгляни. Заодно узнаешь, чем я занимаюсь на работе». Мужчина сбросил звонок и, тяжело вздохнув, прошел мимо меня. Раз не уехал в город, значит, он не водитель и не один из бойцов. Вероятно, это и есть один из сотрудников склада. Я резко выскочил за его спиной и прикрыл рот мужчины ладонью. Вскрикнуть он не успел, да и больно ему не было. Темная магия ударила по мозгу и усыпила его. Большинство светлых магов на дух не переносят воздействие темной магии. У некоторых начинается сыпь по всему телу появляться, у других начинается головная боль или кашель. Но большинство засыпают, если вдохнуть в их легкие большую дозу черного колдовства. Я поднес мужчину к двери и приложил его руку к панели. Напряженная тишина и... писк, а затем заветный щелчок. Получилось. Я аккуратно положил тело своего помощника за ящиками, а сам прошмыгнул на склад. Комната, что предстала передо мной, была невероятно огромной. Сюда можно было затащить весь корабль Джошуа Хейтема. Но долго искать свою цель мне не придется. Я чувствую знакомые вибрации, чистоту своей древней магической ауры. Обошел он несколько детекторов темной магии, попутно дав в них критическую дозу некротической энергии. С трудом сдержал смех от гениальности местной системы защиты. На кого рассчитана эта ловушка, непонятно. На запечатанного? Возможно. Но любой могущественный некромант способен попросту вызвать перегрузку детекторов, которые они тут везде понаставили. Что я, собственно, сейчас и сделал. Я добрался до полок, на которых хранились несколько запечатанных магией коробок. Видимо, в этом отделе складов агенты бюро и хранят наиболее опасные артефакты. Я бы с радостью покопался во всех этих побрякушках, но времени у меня в обрез. «Где же?» — бормотал я, чертя своим засохшим указательным пальцем по коробкам. «Плоть должна найти плоть». Когда ноготь коснулся последней коробки, та вздрогнула. «Нашел!» — улыбнулся я и тут же ударил по магической печати, расколов ее в труху. Армированный ящик со скрипом открылся, и я увидел костлявую руку без указательного пальца. Веревка на моей шее разорвалась, и усохшая фаланга, словно под воздействием магнита, влетела на то место, где ей полагалось находиться. Когда я засовывал свою высохшую правую руку в сумку, по моему телу импульсами пронеслась темная магия. Энергия стремительно возвращалась. Теперь ее было достаточно, чтобы взять под контроль треть той армии мертвецов, которую натравил на меня Никон несколько недель назад. «Вовка!» — послышался чей-то голос у входа на склад. «Тут Вовка без сознания! Склад открыт, ребят!» Несколько человек вбежали на склад. Магические клинки вылезли из ножен, дуло пистолета рыскало по складу, пытаясь найти проникшего вора. Дилетанты, серебряные пули, освещенные мечи. Таких солнцелюбов мне даже ранить не хочется. Совсем еще сосунки. Видимо, самые сильные ребята уехали в город. Что ж, в таком случае... Я спрыгнул с полки, на которой все это время скрывался, и ударил волной некротической магии по полу. Весь склад заполнил туман, Охранники склада закричали чуть ли не громче монстров, которые сейчас рыскали по городу в поисках человеческого мяса. Я вселил сотрудникам бюро страх, заставил их видеть жуткие галлюцинации. Воспользовавшись моментом, проскочил мимо отряда светлых магов в гараж, а оттуда наружу. Однако шороху я навел уже предостаточно. За мной неслась целая толпа солдат. Придется скрываться от них в городе. Туда они за мной не последуют. «За ним! За ним!» — слышались крики за моей спиной. «Во имя солнца вы его упустили!» Я разогнался и, напитав ноги темной магией, оттолкнулся от земли. Моей целью было перемахнуть через забор. Но ситуация вышла из-под контроля, когда один меткий ублюдок все же умудрился всадить серебряную пулю в мою правую голень. Вспышка боли так же резко погасла, как и появилась. Простая царапина. Заживет уже к утру, но силу прыжка урод мне сбил. Не долечу до края стены. Мою голову посетила отличная мысль. Последний способ реабилитироваться и сбежать. В полете я просунул руку в рюкзак и достал оттуда свою старую конечность. Размахнувшись, расправил суставы мертвой руки. Ее когтистые пальцы дотянулись до стены и вонзились в белый камень. Резко подтянувшись, я перелетел через ограду и побежал в город, в котором вовсю шла бойня. Конечность хоть и усопшая, но чтобы разделать ее по частям, нужно постараться. «Умница!» Похвалил я свою старую руку и вернул ее в сумку. «Мне тебя очень не хватало. Хорошее начало возвращения былого могущества. Древняя конечность не только дала мне большой запас магических сил, но и помогла скрыться от погони. Домой пришлось бежать на своих двоих. Такси в ночь Красной Луны, к сожалению, не работало». Конечно, я мог вызвать Захара, но так рисковать верным водителем мне не хотелось. Я брел между домов, стараясь не попадаться монстрам на глаза. До города добрались только по-настоящему сильные твари, гибриды животных и демонов, сшитые между собой уродливые создания, которые дышали не воздухом, но темной магией. Даже для некроманта это чересчур. Мой учитель создал воистину отвратительную армию. Несколько особенно юрких мутантов, напоминавших помесь собак и обезьян, пытались оторвать плохо держащуюся заслонку в одном из домов. Еще минут пять, и уроды прорвутся в дом. Страшно даже представить, что они сотворят с людьми, что скрываются там. А вот и хороший шанс испробовать свои новые способности. Я налетел на монстров и, сконцентрировав магию в своих ладонях, выпустил на мутантов волну черного стрекочущего тумана. Но туманом это заклятие казалось лишь издалека. На деле это была волна жутко голодной темной саранчи. Мне даже не пришлось надолго задерживаться у атакованного дома. Я знал, что через пару секунд от мутантов едва ли даже скелеты останутся. Однако картина, которую я наблюдал на улицах, немного отличалась от того, как описывал ее мой старший брат. Да, действительно, монстры пытались прорваться в дома, охотились на людей, но некоторые из них вели себя иначе. Многие мутанты атаковали друг друга. За сотни лет твари, созданные моим учителем, совсем обезумели. От вечного голода они начали охоту не только на жителей города, но и на своих сородичей. Что ж, так даже лучше. Чем быстрее они друг друга перебьют, тем скорее Красная Луна перестанет представлять собой опасность. Однако в трех кварталах от своего дома я столкнулся с картиной, которая заставила меня изменить свое мнение. На широком перекрестке пятеро волкоподобных мутантов атаковали одного единственного беззащитного жителя леса. Это существо я узнал без особого труда. Дриада. Эти существа жили в лесах еще до того, как учитель начал создавать свою уродливую армию. Они были пропитаны магией жизни, и монстрами их никто не считал. Однако отбившаяся от мутантов длинноногая девушка была непростой дриадой. От нее тоже веяло темной магией. Я чувствовал родную тьму в каждом листочке, который закрывал ее ногое тело. И что самое примечательное, в ее глазах был разум. Она не сошла с ума, как все остальные гибриды. А значит, ее имеет смысл спасти. В ней есть еще душа. Размашистым ударом мутант рассек спину дриады, и та рухнула на землю. Вся стая приготовилась к пиршеству. «Эй, пясики!» — крикнул я, решив отвлечь их внимание. «У меня есть для вас кое-что повкуснее!» Отреагировали мутанты моментально. Почувствовав запах свежей человеческой плоти, они бросили дриаду и рванули на меня. Я втянул в себя темную магию из руки, что скрывалась в сумке, а затем ударил по толпе врагов заклятием гниения. Несколько тварей тут же разлетелись в труху, не оставив после себя ничего, кроме капель крови и клочков шерсти. Один особо сильный мутант продолжал наступать на меня громко рыча. Брызжа слюной, он попытался впиться в мою шею, но мне просто хотелось его подразнить. Щелкнув пальцами, я добавил чуть больше магии в заклятие, и монстр развалился на кусочки у моих ног. Из-за зданий послышался рев машин. Судя по всему, в этот район двигались агенты бюро. Задерживаться больше нельзя. Я взглянул на лежащую на асфальте раненую дриаду. Ее тело медленно покидало зеленая кровь. Как только агенты бюро сюда прибудут, они сразу же добьют ее. Зря, что ли, спасал. Нет, придется забрать ее с собой. Я бегом рванул к дриаде, закинул девушку на плечо, после чего скрылся в проулках и продолжил двигаться к поместью Владыкиных. Ох, чувствую, что я еще об этом пожалею. Вздохнул я, прижимая одной рукой рану на спине дриады. К счастью, около особняка монстров не оказалось. Охранников тоже не было, они скрывались за заслонками в отдельно стоящем одноэтажном здании справа от имения. Я обогнул дом и коснулся защитной печати у черного хода. Заслонка ненадолго открылась, позволив мне проникнуть внутрь. Нельзя, чтобы слуги-охранники, и уж тем более мать, увидели дриаду и меня, залитого ее кровью и зловонными останками мутантов. «Владыка!» — воскликнула София, вынырнувшая из мрака. «Ты весь в крови!» «Это не моя», — помотал головой я. «София, помоги мне. Положим ее в твоей комнате». София ошарашенно взглянула на тело дриады, но быстро пришла в себя, уверенно кивнула и взгромоздила на себя раненого гибрида. «Положись на меня, я позабочусь о ней, владыка», — сказала София. «Тебя ищет мать. Займись своим внешним видом, а я скроюсь с этим существом в тенях». София тут же скрылась из виду. Я усмехнулся, в очередной раз осознав, что не ошибся с выбором ученицы и по совместительству главной служанки. В особняке Владыкиных ванных комнат было даже больше, чем членов семьи. Я завернул в первую подвернувшуюся по пути ванну и быстро принял душ, попутно обдавая себя некротической магией. Темная магия неплохо избавлялась от прилипших кусков плоти чудовищ и магических микробов, которые те в себе носили. Когда я переоделся и покинул ванную комнату, то сразу же направился в гостиную, где мельтешила Елена Владыкина. Увидев меня, мать, с трудом сдержав крик, подскочила ко мне. «Боже, Костя!» Женщина крепко обняла меня и тут же отпрянула. «Где ты был? Я думала, что тебя уже... Я думала, что ты мертв!» «Все в порядке», — уверил ее я. «Был неподалеку от дома». «Какая разница? Ты видел, что там происходит?» — обеспокоенно спросила она. «Вот, взгляни!» Женщина взмахнула рукой, прибавив звук на включенном телевизоре. В новостях велась трансляция с камер наблюдения, которыми был усеян весь город. Я заметил их, пока шел сюда, поэтому старался всегда следовать за пределами области их видимости. «Монстров стало в десятки раз больше, чем прежде!» — восклицал ведущий новостей. «Агенты бюро едва справляются. Эта ночь войдет в историю. Такой активной красной луны не было уже несколько десятков лет». «Странно, с чего бы это вдруг? Я думал, что такие толпы на улицах — это норма для современного мира». Мое внимание вновь приковал экран телевизора. Несмотря на отвратительное качество съемки и цензуру, я с легкостью узнал пляшущий между монстров силуэт. Наталья Добрынина, одна из коллег Романа, разрывала десятки монстров каждым ударом. Могущественная колдунья. С ней мне точно стоит быть настороже. Уверен, что она одна из немногих, кто действительно способен меня раскусить. На всю гостиную раздался звонок телефона. «Кто бы это мог быть в такой час?» — удивилась мать и приняла вызов на своем телефоне. «Роман?» Женщина включила громкую связь и в ужасе упала в кресло. Из трубки доносились вопли монстров и чьи-то крики боли. И лишь затем мы услышали голос Романа Владыкина. «Мама, Костя!» — прошептал он. «Я звоню, чтобы попрощаться с вами. На этот раз их слишком много. Меня окружили, и все мои соратники мертвы. Долго я не протяну. Простите меня».